Сердце охотника. Часть восьмая. Джемми похолодел. Она не может любить его. Не должна. Никто не должен его любить. Только не теперь. Никогда. «Мне так хочется поскорее выйти за тебя замуж», — призналась Аманда. «Я знаю, ты поймаешь волка. Только бы поскорее». Аманда думает, что он хочет жениться на ней, а не на Лоре. Он вспомнил, как она когда-то умоляла его жениться на ней, как бегала за ним, поминутно признаваясь в любви. Но это было так давно. Она была совсем девчонкой. Неужели она и вправду любит его? Его сердце сжалось. Ей нельзя любить его. Это слишком опасно. Если она увидит его в обличии волка, он останется таким навсегда. «Джемми, что с тобой?» – тревожно спросила Аманда. Он нервно сглотнул. Надо обмануть Аманду, сделать вид, что он хочет жениться на ней, а потом в последний момент выбрать Лору. Тогда Аманда возненавидит его. Это подходящая месть для нее. А он будет в безопасности. «Я совсем забыл, какая ты хорошенькая», — солгал он, поднимая на нее свой бледно-голубой серебристый взгляд. Аманда вспыхнула. «О, Джемми, я так долго ждала от тебя этих слов. Мне так хотелось, чтобы ты заметил меня, обратил на меня внимание». Он склонился над ней, ниже, еще ниже. Прижал свои губы к ее рту. Она тотчас же вернула ему поцелуй. Джемми поспешно отодвинулся. Ему вдруг стало неловко перед Амандой. «Но ведь она из семьи Гудов», — напомнил он себе. «Она враг». «Она опасна». Аманда легко вскочила на ноги. «Пойдем постоим на краю». Девушка подошла к обрыву. Как просто приблизиться к ней сзади и толкнуть? Только короткий крик прозвенит над водопадом. Надо столкнуть ее и навсегда избавиться от опасности, от ее любви. Джемми медленно поднялся с земли. На нем по-прежнему были мокасины. Он сделал несколько шагов совершенно беззвучно. Толкнуть, сильно или чуть-чуть? Неважно, она стоит так близко к краю, что это не имеет значения. Но он не должен этого делать. Ее убьет волк. Всю их семью убьет волк. Аманда слегка повернула голову и зажмурилась. «А на тебя летят брызги?» Водопад ревел. Вода с силой ударялась о камни. «Кримсон Фоллс», — прошептала она задумчиво. «Алый водопад. Знаешь, почему он так называется?» «Нет». Она обернулась к нему с улыбкой. «Это старинная индейская легенда. Один воин полюбил прекрасную девушку, но ему казалось, она не отвечает ему взаимностью. А он так мечтал о ее любви, что в полнолуние отдал свою душу волку в обмен на брак с ней». Холодок пробежал у него по спине. Легенда была слишком близка к правде. Джемми не хотел знать, что было дальше, и все же не удержался и спросил. А что потом? Однажды в полнолуние он выскользнул из хижины. Он не знал, что девушка следит за ним. Когда он превратился в волка, она поняла, что жизнь ее разбита и кинулась в водопад. Нехорошее предчувствие охватило Джемми. А что случилось с воином? Он бросился за своей любимой, и тогда водопад окрасился в красный цвет и остался таким целый месяц. Поэтому его так и назвали – Алый водопад. Дурацкая история. Джемми отвернулся, страстно желая, чтобы все это было только легендой и не более. А знаешь, почему он прыгнул? Джемми оглянулся. Аманда больше не улыбалась. Темные глаза ее взволнованно блестели. Она шагнула к нему. Он слишком поздно узнал, что она любит его по-настоящему. А если та, которая и вправду любит, посмотрит на человека в обличии волка, то он останется таким навсегда. «Это просто легенда», — сказал Джемми равнодушно. Но он слишком хорошо знал, что все легенды уходят корнями в правду. Аманда протянула руку и дотронулась до волчьего клыка, висевшего у него на шее. Какая странная подвеска. В легенде говорится, что тот воин носил на шее волчий клык. Джемми сжался. И откуда только она все это знает? Это подарок Шауне. Он ничего не означает. А твоя история просто сказка, сказал он раздраженно. Наверное, ты прав. Наша служанка знала столько всяких легенд. А она так хорошо их рассказывала, что я ей почти верила. Какая еще служанка? Хмуро спросил Джемми. Ты что, забыл? Помнишь, я рассказывал тебе про индианку, которая служила у нас, когда мы были маленькими? Аманда взяла его за руку и медленно пошла назад. Теперь он вспомнил. Точно, она вечно трещала про индейцев и про свою служанку. Она рассказывала нам, что у волков очень острое обоняние, продолжала Аманда. Они прекрасно видят в темноте. Наша индианка столько всего знала о них, что иногда мне казалось, что она и сама волчица. Джемми споткнулся и вырвал у Аманды свою руку. Она смотрела на него с изумлением. «Что с тобой?» «А куда делась твоя служанка потом?» – спросил он со смутным чувством страха. «Она была очень несчастна. Ее отец был французом. Он торговал мехами, а мать Шауни. Люди плохо относились к ней из-за того, что она полукровка. И в конце концов она вернулась к Шауни. Его сердце упало. А ты встречалась с ней после того, как вы переехали в Кентукки?» «Нет», — Аманда покачала головой. «Но я хотела бы повидать ее. Я бы ее сразу узнала. Она выглядела так необычно». «Как?» Он уже знал ответ, но хотел, чтобы Аманда произнесла вслух то, о чем он боялся даже подумать. «Трудно объяснить. Она была всего лет на 10 старше меня, а выглядела как старуха. Вся в морщинах, сгорбленная, седая». Аманда весело улыбнулась Джемми. «За это индейцы и назвали ее древней женщиной». «Древняя женщина!» Джемми почувствовал, как кровь отлила у него от сердца. Интересно, что еще рассказывала старуха? Признавалась ли, что каждая полнолуние сама превращалась в волчицу? «Джемми, Джемми!» Голос Аманды доносился откуда-то издалека. В ушах стоял шум воды. Перед глазами медленно кружились горы, деревья, водопад, Аманда. Ее большие темные глаза, серьезные и внимательные. Почему она так смотрит? Во что она вглядывается? Неужели догадывается? Неужели она знает, что случится с ним в полнолуние, и поэтому все время говорит о волках, об оборотнях? Джемми шагнул к обрыву. Возможно, легенда о Балом водопаде вовсе и не легенда, и древней женщине уже не раз приходилось околдовывать людей и покупать их души. Кто знает, быть может, старуха вовсе не так молода, как утверждает Аманда. На самом деле она ровесница этих гор и этого ветра. Джемми? Нежные пальчики Аманды мягко коснулись его руки. «Джемми, что с тобой? Ты так побледнел. Тебе плохо?» — спрашивала она с тревогой. «От кого ты слышала легенду о водопаде?» — спросил он хрипло. «От древней женщины. Она так красиво рассказывала, что папа решил переехать в эти места». «А что еще она говорила?» «Она научила меня разным медицинским рецептам», — со вздохом ответила Аманда. «Так, кое-чему по мелочи. А почему ты спрашиваешь?» «Просто так». Джемми заглянул девушке в лицо. Аманда смотрела на него доверчиво и безмятежно. «Она ни о чем не догадывается», — решил Джемми. «Просто слышала легенду». «Пора возвращаться», — произнес он вслух. «Скоро стемнеет. Страшно подумать, что может случиться, если ты встретишься с волком». «Ну и как?» — поинтересовался Гуд, набивая трубку табаком. «Ты по-прежнему намерен поймать этого бандюгу? Не передумал?» «Нет, сэр», — спокойно ответил Джемми. «Полагаю, он живет в горах и спускается в долину только когда проголодается». Джемми с удовольствием поужинал с Гудами. Он старался делать вид, что с нежностью смотрит на Аманду, но взгляд его невольно все время обращался к Лоре. В этот вечер она сидела в гостиной вместе со всеми. Положив на колени шитье, девушка изредка делала ленивые стежки, словно на самом деле работа ей была глубоко безразлична. «Может быть, я убью тебя не сразу», — думал Джемми, искоса поглядывая на Лору и с трудом сдерживая усмешку. По крайней мере, мне будет с кем коротать долгие вечера. А может, я и вообще не стану тебя убивать, ведь ты мне совершенно не опасна. Смотри на меня в обличье волка сколько угодно, мне это не повредит. Да, тебе я отомщу иначе. Твоим наказанием будет мое отношение к тебе, жестокость и равнодушие, которые ты всегда выказывала по отношению ко мне. Ты проклянешь тот день, в который выйдешь замуж за меня. А как быть с Амандой? Пожалуй, я ее все-таки не стану убивать. Пусть мучается от ревности, от боли, обиды и от одиночества, такого же глубокого, как ее так называемая любовь ко мне. Но Люсьен... Люсьен должен умереть той же смертью, что и мой отец. Я уж думала, что никогда не закончу мыть эти грязные тарелки, — воскликнула Аманда, вбегая в комнату. — Они какие-то бесконечные. Джемми поднял взгляд от огня. Аманда смотрела на него с нежностью и любовью. Он понял, что не успокоится до тех пор, пока ее глаза не наполнятся горечью и ненавистью. — Скоро. Это будет скоро. — Ты показала Джемми то место, где мы чуть было не поймали волка? — спросил Гуд. — Нет, папа, мне показалось, что это ни к чему. Зато я показал ему водопад. Аманда бросила на Джемми лукавый взгляд. А еще узнала его тайну. Джемми окаменел. Его тайну. Она все поняла. «Обожаю тайны», — воскликнула Лора, выпрямляясь в кресле. «Расскажи». «Нет, нет, нет», — мысленно умолял Джемми. У него перехватило дыхание. Ему хотелось бежать, спрятаться, точно волку. Аманда смотрела на него, покусывая нижнюю губу и слегка улыбаясь. «Он считает, что легенда — это все ерунда». Джемми с трудом перевел дыхание. Лора разочарованно откинулась на спинку кресла. «Ты что, рассказала ему эту дурацкую сказку о Кримсон Фоллс?» «А по-моему, она совсем не дурацкая, а очень романтичная», — слегка обиделась Аманда. «Очень романтично», — ехидно заметила Лора. «Двое бросаются с обрыва и разбиваются насмерть. Воин превращается в волка. Кто этому поверит?» «Я же не говорила, что верю», — оправдывалась Аманда. «Просто интересная легенда». Джемми вздохнул с облегчением. Она ни о чем не догадалась. «История действительно интересная, но абсолютно неправдоподобная», — сказал он. Лора повернула голову в его сторону. «Кто бы мог подумать, что мы когда-нибудь сойдемся во мнениях?» «Чего в жизни не бывает», — улыбнулся Джемми. Лора со скучающим видом воткнула иголку в шитье и тут же вскинула голову, потерла глаза. «Кажется, мне скоро понадобятся очки», — заявила она. «У меня в глазах все расплывается, и я ничего не вижу». «Наверное, ты просто устала», — заботливо сказала Аманда. «Думаю, ты права». Лора демонстративно прижала ладонь ко лбу. «Мне пора в постель». Она решительно отложила шитье и встала. Затем вдруг покачнулась. Аманда тут же подхватила ее под локоть. «Что с тобой?» «Голова закружилась. Ты принесешь мне в постель теплого молока?» Джемми чуть не расхохотался. «Какая притворщица!» «Изображает слабую и больную, чтобы все плясали вокруг нее». Лора прекрасно себя чувствовала до появления Аманды и ела с аппетитом, а теперь Аманда должна прислуживать ей. Но ничего, после свадьбы все переменится. Несколько ночей спустя Джемми пробирался по горной местности, сжимая в руках ружье. Он знал, что неподалеку находится волчье логово. Ему больше не нравилось охотиться так, как это делали люди. Сидеть в засаде, стрелять с большого расстояния. Никакого удовольствия. Хотелось увидеть глаза жертвы, почувствовать ее страх, помериться силами с противником. Но сегодня не до того. Пора привести план в исполнение. Обнаружив пустую пещеру, где жили волки, Джемми спрятался в кустах неподалеку от входа, прицелился и стал ждать. На рассвете послышалось громкое тявканье и повизгивание, и перед входом в пещеру появился крупный серебристый волк. Тот самый, который был ему нужен. За волком следовали коричневатые волчицы и три волчонка. Семья. Ему придется разрушить семью. Внезапно волки остановились. Самец начал принюхиваться. «Он чует меня так же, как я чую его», – догадался Джемми. Он торопливо прицелился и спустил курок. Осечка. Волк зарычал и, рванувшись в кусты одним прыжком, опрокинул охотника и придавил его к земле. Прямо перед глазами Джемми оскалилась огромная пасть, полная острых зубов. На лицо ему капала волчья слюна. Чувствуя, что задыхается под тяжестью зверя, Джемми собрал все свои силы и запустил руки в густую, жесткую шерсть, пытаясь нащупать горло. Волк щелкнул зубами, обдав человека горячим дыханием. Джемми изо всех сил оттолкнулся ногой от земли, и враги кубарем покатились вниз по склону. Холма, до самого его основания. Волк поднялся одним прыжком и отскочил в сторону. Охотник выхватил из-за пояса нож и тоже вскочил. Волк зарычал и прижался к земле. Джемми хорошо знал, что за этим последует. Он замер в ожидании. Волк кинулся на человека, снова сбил его с ног. Вцепившись одной рукой в густую шерсть на загривке, Джемми отогнул назад волчью голову и вонзил нож в самое сердце хищника. Серебристый зверь взвыл, дернулся и замер. Джемми спихнул с себя тяжелое тело. «В твоей смерти виноват Люсьен Гуд», — сказал он мертвому волку. «Я отомщу и за себя, и за тебя». Он взвалил волчье тело себе на плечи и направился к ферме Гудов с трофеем. «Да, бедняга, ты совсем не тот волк, который наводил ужас на стада Гуда. Ты и сам стал жертвой того волка». Просто удивительно, как часто он теперь думал о себе, как о волке. С каждым полнолунием чувства его становились все острее и острее. Он слышал, как под корой старых деревьев шуршат жучки, как белки посапывают в своих дуплах. Вот уже и ферма показалась вдали. Джемми повел плечами, придавленными тяжелым телом, и принюхался. «Да, Люсьен дома». Он пересек двор и громко постучал в дверь. Ему открыл сам хозяин. «Я пришел за обещанным вознаграждением». Юноша бросил мертвое тело к ногам Гуда. Глаза Люсьена широко раскрылись. «Да, это он! Это он нападал на мой скот! Я его сразу узнал!» Он присел на корточки, разглядывая зверя. «Как тебе это удалось?» «Я убил его своим охотничьим ножом. Он напал на меня, и у меня не было другого выхода». Люсьен посмотрел на него внимательно и с уважением. «Ты удивил меня, Джемми Файер. Не ждал от тебя подобного поступка». Он поднялся с земли. «Давай пройдем в мой кабинет, обсудим твое вознаграждение». Мужчины вошли в дом. «Аманда, Лора!» – зычно крикнул Гуд. Девушки выбежали из кухни. «Джемми убил волка и пришел за наградой. Идите все за мной». Они вошли в кабинет, и Люсьен уселся за рабочий стол. «О, Джемми!» – Аманда кинулась юноше на шею. «Я так счастлива, что ты убил этого волка. Теперь мы можем пожениться». Джемми схватил ее за руки и легко оттолкнул от себя. «Но я не собираюсь жениться на тебе. Я хочу жениться на Лоре». Аманда побледнела. В ее огромных темных глазах читалось все, что так надеялся увидеть в них Джемми. Боль, горечь, тяжкая обида. «Не может быть!» — воскликнула девушка, хватая его за рукав. «Она не любит тебя. Никогда не полюбит так, как я. Но я хочу жениться именно на ней». Джемми отступил от Аманды и снова повернулся к Гуду. «Вы благословите наш брак с Лорой?» «О, Господи!» – ахнула Лора, прижимая ладонь ко лбу. «Кажется, мне сейчас станет плохо». Она изящно опустилась на пол. Люсьен кинулся к дочери и, кряхтя, подхватил ее на руки. «Я уж становлюсь слишком стар для того, чтобы каждый раз, когда она падает в обморок, на руках тащить ее в комнату. Пусть с этим муж занимается. Благословляю вас». Ощущение победы охватило Джемми. Месть была близка. Он уже чуял ее запах, ее восхитительный вкус. Аманда сделала шаг вперед и с размаху шлепнула его по лицу. Щека заныла, но смотреть на оскорбленную Аманду было все равно приятно. «Ты обманул меня, сделал вид, что хочешь на мне жениться. Я ненавижу тебя, Джимми Файер. Ты еще об этом пожалеешь». Заливаясь слезами, девушка выбежала из комнаты. Он посмотрел ей вслед с легкой жалостью, но и с глубоким облегчением. Он не мог поступить иначе, зато теперь она его ненавидит. Она ему больше не опасна. Неплохо было бы, если бы она заодно возненавидела и своего отца. Он разрушил семью Джемми, а теперь Джемми разрушит его семью. На следующий день Лора и Джемми поженились. Правда, за завтраком Лора заявила, что слишком слаба для поездки в городок, но Джемми настоял на своем, и Люсьен его полностью поддержал. В фургоне Джемми и Аманда оказались вместе на заднем сиденье. Люсьен и Лора сидели на передней скамейке снаружи. Джемми с довольным видом поглядывал на Аманду, которая сидела молча, скрестив руки на груди. Со вчерашнего дня она не сказала ему ни слова, лишь изредка бросала на него ненавидящие взгляды. Зато Лора жаловалась и ныла, не переставая. У нее колет сердце, она чувствует страшную слабость, ее сейчас стошнит. Джемми ухмыльнулся, ничто ей не помогло. «Надеюсь, тебе понравится разыгрывать няньку своей хилой супруги», — сквозь зубы проредила Аманда. «Но она так прекрасна», — благодушно ответил Джемми. «Думаю, что я буду счастлив с ней». «Она не станет ни готовить, ни стирать, ни ухаживать за тобой». Аманда подалась вперед, глядя прямо перед собой ненавидящими глазами. «Она никогда не будет любить тебя так, как любила бы я, Джемми. Я давным-давно, еще на Кимберлендском перевале, говорил, что никогда на тебе не женюсь», — напомнил он. «Ты все еще ненавидишь нас, да?» — прошептала она хрипло. «Ты мстишь мне за то, что сделал папа». Джемми отвернулся, чтобы не выдавать свои мысли. «Да, она права, он все еще ненавидит их, Аманду, Лору, их отца. Если бы они только знали, что с ним приключилось, и все из-за Люсьена». «Видеть тебя не могу», — яростно прошептала Аманда. «Ну и прекрасно». Эти слова звучали для него как музыка, обещали спокойствие и безопасность. Фургон въехал в ворота форта, сердце поселения Кримсон Фоллс. Только часть фермеров, среди них и Гуд, жили вдали от центра. Многие предпочитали селиться поближе к форту или даже непосредственно в его стенах. Джемми еще никогда не бывал внутри форта и сейчас с интересом осматривался. Домики вплотную примыкали к стенам этого огромного прямоугольного сооружения, создавая дополнительную защиту на случай нападения индейцев. Крыши были скошены только в одну сторону. Это выглядело настолько странно, но опять же в случае нападения с них удобно было отстреливаться от врагов, находясь под прикрытием крепостной стены. В самом центре форта на площади стояли три главных здания – оружейный магазин, тюрьма и зал собраний. Напротив последнего Люсьен и притормозил. Джемми быстро выскочил из фургона и помог спуститься Лоре. Едва коснувшись ногами земли, она тут же привалилась к юноше. «Джемми, у меня так кружится голова, такая слабость. Может, перенесем свадьбу на другой день? Я еле стою». Он приподнял ее лицо за подбородок и с удивлением заметил, что она и вправду сильно побледнела. На лбу и верхней губе выступила испарина. «Ты просто волнуешься», — сказал он коротко. «После свадьбы тебе сразу станет лучше». «По-моему, станет только хуже». Он крепко взял Лору за руку и повел в зал, где уже ожидал священник. Затем обхватил ее за плечи и поддерживал в течение всей церемонии. «А ведь она, наверное, талантлива», — думал Джемми, чувствуя, как по ее телу пробегает дрожь. «Могла бы стать прекрасной актрисой. Известно ли кому-нибудь из присутствующих причины, по которым этот брак не может состояться?» просил священник, откашливаясь. Джемми глянул на Лору, затем посмотрел на Аманду. Губы девушки дрогнули, но тут она встретилась взглядом с Джемми и тотчас снова сжала рот. «Ну хорошо», — сказал священник. «Согласна ли ты, Лора Гуд, взять в мужья Джемми Фаера?» «Да», — прошептала та. «Согласен ли ты, Джемми Фаер, взять в жены Лору Гуд?» «Да», — звонко ответил Джемми. «В таком случае объявляю вас мужем и женой». Лора потеряла сознание. Джемми торопливо опустился на колени рядом с женой и легонько похлопал ее по щеке. «Лора, Лора, очнись!» Глаза девушки медленно открылись. «Мне нехорошо», — выдохнула она. «Ну, конечно, ты переволновалась», — ласково сказала Аманда сестре, приподнимая ей голову. «Я не сильно волновалась, я просто очень устала». Аманда бросила на Джемми яростный взгляд. Джемми молча подхватил Лору на руки. «Она только и делает, что падает в обморок», — сообщил Люсьен, вытирая взмокший лоб. «Хорошо, что теперь есть кому ее таскать на руках». Джемми отнес Лору в фургон и положил на заднее сиденье. Начался долгий путь домой. К тому времени, как они добрались до фермы, уже стемнело. «Вылезай, Лора», — сказал Джемми, выпрыгивая из фургона. Он грубо потянул ее за руку. «Джемми», — пробормотала та, — «мне плохо». «Ну ладно». Он снова схватил Лору на руки. Ее голова свесилась на его плечо. «Аманда!» — слабо позвала девушка. «Что, Лора?» Аманда выбралась из фургона и подошла к сестре. «У меня так кружится голова. Ты сделаешь мне теплого молока? Мне всегда так хорошо спится после него». «Ну, конечно!» Аманда ушла, не оглядываясь. «Интересно, почему она так ничего и не сказала во время церемонии?» — подумал Джемми. «Может быть, решила, что женитьба на Лоре – достаточно суровое наказание?» Он втащил жену в дом и поднялся наверх. С каждым шагом тело ее становилось все тяжелее. «Последняя спальня справа», – чуть слышно произнесла Лора. Джемми протопал по коридору и ввалился в ее комнату. «Их комнату. Теперь ты моя жена, Лора. Но как мало ты знаешь о своем муже. Как интересно, что наша первая брачная ночь совпала с полнолунием». Он положил ее на кровать. Лора прикрыла глаза рукой. «Мне так жаль, Джемми. Так жаль, что я потерял сознание во время церемонии». «Ничего страшного, Лора». Он похлопал ее по руке. «Мы все же поженились, и это уже навсегда». Она коротко, прерывисто задышала, пытаясь расстегнуть ворот платья. «Я задыхаюсь, мне не хватает воздуха. Пожалуйста, отвори окно». Он пошел к окошку и, приоткрыв занавеску, бросил взгляд на небо. «Скоро взойдет луна». Послышались тихие шаги, и он обернулся. В темном дверном проеме стояла Аманда, едва освещаемая свечой, которую она принесла с собой. Он заглянул в ее глаза. Огромные темные озера, загадочные и таинственные. О чем она думает сейчас, что чувствует, неизвестно. В другой руке Аманда держала стакан с молоком. Она вошла в комнату и поставила свечу на маленький столик у кровати. Пламя заколебалось. Словно не замечая Джемми, девушка присела на постель возле сестры и приподняла ей голову. Та застонала. «Ну же, Лора, выпей молока». Джемми смотрел, как его жена пьет, держась обеими руками за стакан. «Мне нужно потолковать с вашим отцом», — сказал он Аманде, подходя к двери. «Ты пока побудешь с Лорой?» Аманда кивнула. «Я сделаю для тебя все, все что угодно. Я люблю тебя, Джемми, хотя понимаю, что не должна. Мне бы следовало ненавидеть тебя, но у меня ничего не получается. Я по-прежнему тебя люблю».